К слову, новый сосед Рика Роман Полански – один из таких баламутов, безродный хиппи из не пойми где расположенной Польши, заносчивый придурок, ворующий у старожилов Сиелла Драйв и красоток, и карьеру. Тарантино всегда любил сталкивать в кадре лбами реально существовавших людей и вымышленных персонажей, а однажды в Голливуде и вовсе кажется рингом, на котором сошлись фикшн и нон-фикшн. Помимо Романа Полански и его очаровательной супруги Шэрон Тейт, Марго Робби, мы встречаем Стива МакКуина, Брюса Ли, Джея Сибринга и Чарльза Мэнсона. Именно банда последнего, ошибившись дверью, вломится в особняк Рика и встретит там невиданный по степени зрелищности отпор. Но прежде чем это случится, Тарантино, тоже по старой привычке, позволит нам заглянуть в святая святых, голливудские павильоны, где полным ходом идут съемки «Лансера», а также в чертоги Синеситы, в гости к Серджио Корбуччи. Небраска Джим с Риком в главной роли, реверанс Тарантино знаменитой картине Корбуччи «Наваха Джо» с Бертом Ланкастером, перевоплотившимся мстящего за свое племя индейца. Возвращаясь к моральному облику протагонистов, следует заметить, что Клиффа окружающие обвиняют в убийстве жены, факт, в котором они абсолютно уверены, хотя предполагаемое преступление, очевидно, сошло ему с рук. Судя по всему, прототипом для Клиффа Бута стал не только дублер Курта Рассела, кстати, появляющийся в картине в роли начальника каскадеров, но и актер Роберт Блейк, звезда детективного сериала 70-х «Барретта», также исполнивший одного из каидов, знаменитой адаптации романа Трумана Капоте «Хладнокровное убийство». В 2001 году Блейка обвинили в убийстве жены, застреленной на парковке ресторана, где они только что отужинали.